Эл, я не знаю, что это такое. Сам хотел бы знать, может, старческое, но для бабушки было бы рановато. Филлис Ватсон было всего 69 лет, а ее супруг был на 3 года старше. Несколькими минутами позже Филлис и Сара вернулись в гостиную, причем Филлис казалась намного спокойнее. Она села в кресло и стала беседовать с Бенджамином, который рассказывал ей о планах поступления в Гарвард. Он также написал заявление в Принстонский университет, в Стэнфордский, в университеты Браун, Дьюк и Джорджтаун. Его оценки и спортивные успехи позволяли ему выбирать лучшие учебные заведения, однако он надеялся, что поступит в Гарвард. На это же надеялась и Сара. Здорово было бы заниматься в одном с ним университете. Может, в этом случае он простил бы маму за то, что она уезжает на 8 месяцев раньше его. Олли даже предлагал, чтобы она подождала и поехала вместе с Бенджамином, но Сара не хотела ничего откладывать. Она слишком много лет ждала, чтобы отложить отъезд хотя бы на час. Это был поступок, который Филлис предсказала много лет назад, хотя теперь об этом, наверное, не помнила. «А когда должны прийти ответы из всех этих университетов?» Джордж Ватсон волновался не меньше своего внука. «Наверное, не раньше конца апреля. В твоем возрасте тяжело так долго ждать, да, конечно». Бенджамин улыбнулся и тепло взглянул на отца. «Мы с папой собираемся весной съездить посмотреть ряд университетов, пока будем ждать ответы. Я большинство из них знаю, но никогда не был в Дьюке и Стэнфорде». «Это далековато. По-моему, тебе следовало бы поступать в Принстонский». Джордж кончал этот университет, и все улыбнулись. Он всегда считал, что учиться надо непременно в Принстоне. «Что ж, можно, если не поступлю в Гарвард? Или, может, ты уговоришь Мел?» Та застонала и бросила в брата надкусанное печенье. «Ты же знаешь, что я хочу поступать в Калифорнийский на актерское отделение». «Да, если ты до того не выскочишь замуж». Обычно он говорил «если не забеременеешь», но постеснялся при родителях. У Мелиссы был серьезный роман с парнем из ее класса, и хотя Бенджамин не думал, что она уже решилась на крайнюю близость, но подозревал, что все к тому идет. И Мелисса недавно узнала о новом романе брата с Сандрой Картер, красивой блондинкой с умопомрачительной фигурой. Вечерело. Ватсон и старшие уехали домой, и сразу после этого Оливер вопросительно посмотрел на Сару. В последние полчаса она была необычно молчаливой. Оливер понял, что она обдумывает, что сказать детям. Вообще-то все устали, и было бы лучше подождать до утра, но Сара так долго об этом думала, что не могла больше откладывать. Бенджамин как раз собирался попросить у нее ключи от машины, а Мелисса позвонить другу. Сэм зевал, когда в дверях появилась Агнес. «Сэму пора спать, если хотите, миссис Ватсон, я отведу его наверх». Все на кухне было убрано, и Агнес хотела уйти к себе, чтобы посмотреть новый телевизор, который подарили ей на Рождество Ватсоны. «Я сейчас его сама отведу. Нам сначала надо поговорить. Спасибо, Агнес», — улыбнулась ей Сара. Агнес на мгновение замешкалась, в глазах ее хозяйки было какое-то странное выражение, но она только кивнула, еще раз поздравила всех с Рождеством и ушла к себе. Сэм посмотрел на мать широко раскрытыми усталыми глазами. «О чем мы будем говорить?» «Мам, можно мне? Я хотел уйти». Бенджамину явно не терпелось уйти. Он поглядывал на свои новые часы, но Сара покачала головой. «Я бы хотела, чтобы ты подождал. Я кое о чем хочу поговорить с вами со всеми». «Что-нибудь случилось?» — озабоченно спросил Бенджамин. Мел глядела на них сверху, она поднялась уже до половины лестницы, но Сара подождала, пока все снова соберутся и усядутся. Похоже, предстоял серьезный разговор. Оливер занял кресло в противоположном углу у камина и задавался вопросом, что она им скажет и как они это воспримут. «Я не знаю, с чего начать». У Сары вдруг к горлу подступил комок, когда она посмотрела на них всех, на своего высокого, симпатичного сына, на дочь большого ребенка и на Сэма, свернувшегося калачиком на диване рядом с ней. «Речь идет о том, что я давно хотела сделать и намерена осуществить теперь, хотя с этим будут связаны сложности для всех нас».